Глава 34. Говорит Хавьер. Гумерсинда появилась без прислуги. Что за честь? Привезла из города персики. Какие, мол, изумительные. Сразу, мол, обо мне подумала, увидев их. Будто мы не знаем друг друга четверть века и еще и с небольшим хвостиком. Будто в самом деле верит, что я поймаюсь на эту удочку. Сели мы на кухне в новом крыле, и наверху и внизу мебель сдвинута на середину, накрыта тряпьем, на полу валяются куски отбитой штукатурки, комки краски, мисочки с засохшим пурпуром, зеленью, чернью, главным образом чернью. Вот и сидим мы тут на кухне. Я работяга в заляпанных краской старых портках с зеленовато-желтыми брызгами на вытертом жилете, с проседью щетины на щеках. И она элегантная женщина. Она всегда умела славненько потратить деньги семейки Гои. Впрочем, ради справедливости стоит признать, что и деньги Гойко Эчея тоже транжирила сознанием дела. В атласном платье карминного цвета, новом, если не ошибаюсь, хотя не уверен. Но спрашивать не хочется, чтобы не выглядеть не только старым психопатом, но еще и сквалыгой. А в довершение всего на плечах каледонская шаль. Марианна ей подарил. А было на редкость жарко для такой шали. Даже если экипаж и летел в Мансанарес во весь дух, при такой погоде вряд ли замерзнешь, и когда она вошла, я заметил капельки пота, дрожащие на темных волосках над верхней губой, которые у нее там стали прорезаться. И на лбу капельки пота. Да-да, на лбу, под линией волос. Понятно, что не замерзла, просто хотела похвалиться шалью. Она наблюдала, как я разрезаю очередной персик. Причем не ножом для фруктов, как ей бы хотелось, а обычным перочинным ножиком, каким я порой соскабливаю краску с палитры. А я присматривался к ее рукам. Как она запахивает шаль. То правый конец сверху, то левый. Встает, спускает ее низко-низко, так что та ложится в сгиб локтей. Мне подумалось, как же ей должно быть жарко под корсетом, который с каждым годом становится все шире и шире, а потом ее поднимает и прикрывает плечи. Теперь там жарко, спускает шаль, поднимает, а я невозмутимо разрезаю четвертый персик. Я ведь прекрасно понимаю, что надо обратить внимание на шаль, больше того понимаю, что приехала она еще с чем-то, только не знает, как начать. Видимо, сидела там в Мадриде как на иголках. Что-то ей там не давало покоя. Она то вставала, то садилась, то снова вставала и, наконец, придумала персики. И во имя чего, спрашиваю, если тут то же самое, то встает, то садится, то встает, то садится. Жалко из-за такого лошадей мучить, да оси в экипаже стирать. Я уже собираюсь доесть последний кусочек персика и сказать: «Да выдави же из себя, женщина!» Но в тот самый момент, когда я проглатываю мякоть, а косточку бросаю на тарелку, слышу. Леокадия вернулась в Мадрид с Росарио и с сыном. «И что теперь прикажете мучиться угрызениями совести?» «Не с этим же она пришла». «Пришла, наверное, со своими угрызениями совести, но меня они не трогают. Говорят, в страшной нищете там жили». Росарио содержала себя и мать какой-то мелкой работенкой. Давала уроки рисунка, писала миниатюры на заказ, расписывала узоры на обоях. Нет, вы слышали, какое совпадение? Какое стечение обстоятельств? Она писала узоры на обоях, и я пишу на обоях. Говорю Гумерсинде, но ее это не смешит, ничуть. Прекрасная шаль, замечаю. Она это, мол, от Марианны. Даже сейчас помнил, несмотря на смерть Марианита. А я, может, у нас, мол, всего-навсего один сын, зато исключительный? Пусть хоть как-то утешится уставшая душа, замкнутая в теле с его жировыми складочками, усиками и капельками пота. Говорит Марианну. Я назвал сына Марианну Хавьер, чтобы сделать приятное брюхану. Вот идиот-то. Дать имя — это ж не шутки. Я бы мог назвать его Марианну Франциску, и, может, тогда было бы в нем больше от прадеда, от его силы и таланта. А я, как гангреной, заразил его именем, убил в тот самый день, когда священник полил ему на головку водичку и окрестил Мариану Хавьером. Как же так произошло, что стал он похож на деда, а не на собственного отца? Такой тихонький, слабенький, будто увядший уже в колыбельке. О спасении речи не было. Говорят, что дети вообще скорее похожи на стариков, а не на родителей. Ведь разве то, что нравится во мне женщинам, не пришло от великого Франциско де Гои? Эта элегантность, эта внутренняя сила, этот блеск старой аристократии, удвоенный блеском гениальности. И все это мой малыш мог бы унаследовать от прадеда. От меня титулы и богатства, а до них рукой подать. Они все ближе и ближе. Мне тут на глаза попалось известие о фантастических залежах серебра в Перу, почти на поверхности. Достаточно протянуть коротенькую железнодорожную ветку через горы. А еще я положил глаз на двух старикашек-грандов, один с карточными долгами, другой прозябает в полуразвалившемся дворце, и все его общество — слепая собака да хромой слуга. Еще месяцы три, и оба продадут мне свои титулы за гроши, за сотую часть того, что принесет мне Перу. А если нет, то всегда остается железная дорога в Арагонской провинции. Сделки там приносят гигантские прибыли, крестьяне продают землю за бесценок, а железка их потом скупает за сотни тысяч. Собственно говоря, и зятек мой когда-нибудь сможет взять нашу фамилию, прославленную по всей Испании и за ее пределами. И дети его, то есть мои внуки, будут чистокровными де Гоя. Даром, что сам он мне почти чужой человек. Говорит Хавьер. Я присматривался к нему в колыбельке и позднее, когда он уже начинал ходить. «Куда ты лезешь?» — еле слышно шептал я ему или бормотал про себя. «Куда ты лезешь, глупышка?» «И в самом деле хочешь погрязнуть в этой мерзости, где отец отравляет жизнь сыну. Сын внуку, внук правнуку, причем каждый на свой лад, все ловчее. В самом деле хочешь продолжить череду семейных мытарств? И вот, пожалуйста, дифтерит, не глупый малыш».